Скажи тебе «выкрасть», ты и отдашь такой приказ. А если не выкрасть, а выманить? Или угрозой заставить вернуться в Россию? Или создать условия, при которых он сам захочет вернуться? Или еще как? Выкрасть – это как раз последний вариант, крайний. Твоя задача – переместить объект. А как ты это сделаешь, решать тебе. Вернее, всем нам. «Что это за ближневосточное государство?» — спросил Голубков. «Кипр». «А кто этот объект?» «Аркадий Назаров». «Какой Назаров? Погоди. Тот самый?» «Тот самый, который во время первого путча вытащил с биржевиками российский флаг в 100 метров и нес его к Белому дому?» «Он». «И который...» «Да, но он же погиб». Вместе с сыном при взрыве его яхты где-то в Германии. В Гамбурге. Правильно, в Гамбурге. Еще перед первым туром выборов. Об этом во всех газетах было и по телевизору передавали. Сам видел. А заметки, что он уцелел, не видел? А были? Были. В наших газетах мельком. На Западе, конечно, побольше. Как же я мог их пропустить, озадачился Голубков. «Потому что тебя это не очень интересовало», — объяснил Нифонтов. «А кого интересовало, не пропустил». «Каким образом ему удалось уцелеть? Яхту же вдребезги разнесло». «Его выбросило через фонарь капитанской рубки на соседний сухогруз. Рано утром сухогруз снялся с якоря и ушел в Испанию с грузом удобрений. Матрос обнаружил Назарова среди мешков». Отправили вертолетом в госпиталь в Бельгии. Там он назвался чужим именем, поэтому не сразу нашли. А как нашли? Вычислили. В частной клинике под Сюрихом уже 3 года лечится его вторая жена Анна. Яхта, кстати, тоже называлась Анна. Он должен был ей сообщить, что остался жив. Ну, понятно, чтобы с ума не сходила от горя. Он и позвонил из госпиталя, как только немного оклемался. Наш звонок перехватили, остальное дело, как говорится, техники. Да, он после госпиталя и не скрывался. В Париже дал пресс-конференцию. На вопрос, кого подозревает в покушении, ответил, у него есть предположение, но доказательств нет, поэтому воздержится от комментариев. После этого попытался исчезнуть. На частном самолете перелетел в Афины. Самолет арендовал его друг и компаньон Борис Розовский. В Гамбурге он называл себя Петровым. Оттуда переплыл на Кипр. Но наши уже глаз с него не спускали. «Наши кто?» — спросил Голубков. «Ну, кто? Какие это детские вопросы ты задаешь?» «Контора?» «Я тебе этого не говорил». «Они взрыв устроили?» «Да. И двоих потеряли. Радиста, его внедрили в команду яхты еще в Англии, и второго. Он под видом бармена проник на борт и заложил бомбу». «И не успел уйти?» «Судя по всему, да. В этих документах про него есть. Его случайно задержал Назаров». «Понятно. Цель покушения?» «Слишком много знал. Боялись, вероятно, что начнет выступать». «Кто боялся?» Нифонтов усмехнулся. «А вот этого, Константин Дмитриевич, я тебе сказать не могу, потому что не знаю. А знал бы, тем более бы не сказал». Видно, тот или те, кому было чего бояться. И у кого достаточно власти, чтобы отдать такой приказ. Причем это не первое покушение. Была попытка 3 года назад. Тогда дело замяли, а тут уж шум на весь мир. Значит, контора напортачила, а разгребать нам. «Для того и существует наше управление», — подтвердил Нифонтов. «Кто бы ни напортачил, а разгребать приходится. Нам». А для чего вообще нужно было это покушение? Жил себе человек, молчал. Кто может предсказать, сколько он будет молчать? Теперь уж точно долго не будет. После того, как убили его сына... Потому ситуация и стала форс-мажорной, заключил Нифонтов. Голубков с сомнением покачал головой. Не сходится. Яхту взорвали 3 месяца назад. А форс-мажор только сейчас... «Быстро соображаешь», — одобрительно кивнул Нифонтов. «Поступила информация. На контакт с Назаровым пытаются выйти третьи лица. Это и делает главным фактор времени. Возьми, Константин Дмитриевич, это досье, я его уже просмотрел. Тут много любопытных материалов, в том числе и те, что переданы гамбургской криминальной полицией. Вникай. Через 2 часа соберемся всей группой, будем думать, что делать. В этот день просидели в кабинете Нифонтова до 10 вечера. На следующий разошлись к полуночи, с больными головами не столько от бесконечного курева, сколько от бессмысленного перебирания вариантов. Все, что могли, выложили международники. Ситуация вокруг Кипра, схема противостояния интересов России, США и других стран НАТО в этой части Ближнего Востока и Европы, возможный эффект от похищения Назарова российскими спецслужбами, если об этом станет известно. Эффект резко отрицательный. Россия сводит счеты со своими политическими противниками, пользуясь методами КГБ. Дальние последствия. Усиление антироссийских настроений в Конгрессе США, антиельцинских внутри страны, сильный пропагандистский козырь в руках оппозиции и не исключено ужесточение политики Международного валютного фонда. Аналитики тоже не отмалчивались. Были просмотрены десятки операций, схожих с этой хоть чем-либо. Но оптимального решения не нашлось и здесь. Близких родственников у Назарова в России не было. Единственный сын погиб. Рос Назаров без отца, мать умерла в начале 90-х, а младшая сестра была замужем за венгерским инженером и жила в Будапеште.